Если они перейдут в наступление, нам не выстоять. «Как следует стрелять, у нас умеет лишь один человек», — сказал доктор. «Они уверены, что у нас полно гранат, и мы легко можем отогнать всех, кто приблизится сюда», — сказал Такаки. «Но разве они и поймут, что у нас с гранатами не густо, если красномордый, рискуя жизнью, выбрался наружу с динамитом?» — сказал Тамакити, у которого язык, казалось, был налит свинцом. «Ради одного этого красномордому стоило взять гранаты. Хватит!» Красномордый сделал так, как считал нужным. Резко перебил его Такаки. «Чего сейчас говорить о человеке, которого здесь нет? Тебя это может и утешит, а красномордому не поможет. Единственное, что мы должны сделать, это прикрывать красномордого в его безумной затее. Укрывшиеся в убежище, — начал громкоговоритель, и Такаки, не мешкая, вынул из бойницы заслонку. Исана сразу же узнал голос и испытал странное чувство. Ему казалось, будто женским голосом говорил господин К. В голосе действительно были все модуляции, присущие голосу старого политика. Если бы К был женщиной, он, несомненно, говорил бы таким же фальшивым голосом. Это была Наоби. «Я та, у которой вы потребовали судно. Но у меня нет желания предоставлять вам корабль. Нет ни малейшего желания предоставлять вам корабль. Оставьте свои глупые надежды. Ваши угрозы бесполезны. Выпустите заложников и немедленно выходите сами. Если вы выйдете, не усугубляя своих преступлений, я берусь оказать вам помощь во время суда. Найму за свой счет адвоката. Немедленно выходите. Ребенок, которого вы взяли в заложники, умственно отсталый. Что может быть трусливее и антигуманнее этого? Выпустите заложников и немедленно выходите сами. У вас же нет никаких принципов, которые нужно было бы защищать, забаррикадировавшись. Почему вы не выходите? Ради чего вы делаете все это? Вы, кажется, надеетесь, что вот-вот произойдет разрушительное землетрясение? И вообще, допустимы ли подобные антисоциальные действия? Они не будут признаны допустимыми при любом строе. Будущее общество не способно избавить себя от подобных антисоциальных элементов, обречено на гибель. Эпоха, в которую разрешалось бы то, что собираетесь сделать вы, никогда не наступит ни в одном человеческом обществе на земном шаре. Чего вы, в конце концов, хотите? Своих товарищей вы линчуете и доводите до самоубийства. Полицейского убили. Умственно отсталого ребенка захватили в заложники. Вы думаете, вам все позволено? Вы не люди. Разве могу я предоставить вам способным на такое средство для побега? Ваше требование переросло личную проблему. Даже если мне придется принести в жертву моего слабоумного ребенка, я не могу позволить себе вступить с вами в сделку. У меня есть долг перед людьми, перед согражданами, перед обществом. Да, я мать. Я схожу с ума от того, что мой ребенок страдает. Но как член общества я обязана выполнить свой долг. Я отвергаю все ваши требования. Выпустите заложников и немедленно выходите сами. Укрывшиеся в убежище. Укрывшиеся в убежище. Бросайте оружие и немедленно выходите. Вы трусы. Я не склонюсь перед вашей трусливой угрозой. Я не склонюсь. Даже если в жертву будет принесен мой ребенок, мой умственно отсталый ребенок, я не склонюсь. Немедленно оставьте свои глупые надежды. Выпустите заложников и немедленно выходите сами. Это ваш последний шанс. Выпустите заложников и немедленно выходите. Прошу вас. Ну и на ловкой же бабенке вы женились. Чуть ли не с восхищением, сказал Такаки. Исана был настолько ошеломлен, что не сразу нашелся, что ответить Такаки, успевшему вклиниться, пока громкоговоритель молчал и не начал повторять все сказанное сначала. Следующую паузу Исана попытался оправдаться. «За всю нашу совместную жизнь я ни разу не слышал от жены такого длинного монолога. Человек растет и меняется». «Вам нечего стыдиться», — сказал Такаки. «Но все же почему, говоря о заложниках, она упомянула лишь Дзина и полностью игнорировала вас? Неужели она поняла ваше отношение с нами? Неужели и полиция так считает? По-моему, у полиции нет оснований делать какие-либо заключения относительно меня. Думаю, только жена начала в глубине души подозревать, что я действую как ваш сообщник или, по крайней мере, как симпатизирующий. Позавчера я ей рассказывала о вас, хотя и весьма расплывчато, поэтому она и говорила осмотрительно, чтобы это никак не отразилось на ее политическом будущем. Свое обращение она записала на пленку и собирается, видимо, использовать в избирательной кампании. И при этом нагло утверждает, что жалеет Дзина? «В общем, и нашим, и вашим. Ну, и ловка», — сказал Такаки. Ее выступление заранее оправдывает моторизованную полицию, если, перейдя в наступление, они убьют и Дзина тоже, — мрачно сказал Тамакити. Обалдевших от жары полицейских эти слова матери лишь подстрекнут на то, чтобы перебить всех бандитов, даже пожертвовав ребенком. Верно. Она все время повторяла: умственно отсталый ребенок, слабоумный ребенок, укрепляя в полицейских предвзятое отношение к нам, мол, это психически неуравновешенные юнцы, которые хотят сделать что-то страшное с ненормальным ребенком, — сказал доктор. Если эта женщина дошла до такого в своих расчетах, она не мать, а циничная дрянь. Разве можно забыть о том, какой Дзин добрый, какой он терпеливый, как прекрасно разбирается в голосах птиц, и кричать: умственно отсталый, слабоумный? Когда мы жили втроем, одной семьей, Дзин был замкнут и никак не проявлял себя, попытался Исана оправдать жену. Сейчас для нас самое важное во всеуслышание исправить ту ложь, к которой она прибегла, говоря о планах Союза свободных мореплавателей и разрушительном землетрясении. Может быть, начнем вещать через мегафон? «Надо подготовить текст», — сказал Тамакити, пожав плечами. «Сейчас нет времени писать текст», — стал убеждать его Такаки. «Раньше же у тебя здорово получалось». «Теперь это сделаю я», — сказал Исана. «Но ведь жена сразу узнает вас по голосу. О своих подозрениях жена ни за что не признается полиции. Каждый ее шаг делается с расчетом на избирательную кампанию. Даже услышав мой голос, она промолчит. Она скажет, что не узнала моего голоса через мегафон. Тогда и полиция к ней не придерется. И газеты шума не поднимут.